Глава 4. Про тетрадь Афанасия Никитина Бусыга и Проня сговорились молчать. А своих помощников сводили в храм на подзоре, и те поклялись родными отцами, что не знают никакую тетрадь. Сидели, мол, в 100 верстах от Пскова на острове, где у Прони с Бусыгой складские лабазы, караулили купеческое добро, и далее острова не ходили. Хоть парни и были новой веры, но древлянскую веру крепко помнили. Клятву на отца в древности давали смертную. Порушишь клятву, сам своего родителя и зарубишь. Или брата его, или любого мужика ихнего рода, если родитель уже помер. Справедливая была вера, старая, крепкая. В Пскове уже почуяли неладности в Москве. И перво-наперво не повезли туда на отдачу посошную дань. Примечание. Посошная дань — подать. Земельный налог в средневековой Руси. Конец примечания. Оставили себе. Потом разом запустили в город больше 100 литвинских, немецких да датских купцов. Литвины, ладно, они торговали тканями да разной обувкой. А вот немцы и даны понавезли в Псков исключительно хмельной товар — вино и пиво. А тайком продавали и белое вино горячей жидовской возгонки. Стали делать то, за что московский князь головы лишил одним сабельным махом. А на улице с бочек торговать не станешь. Посыпались тайком в кошли псковских старшин да письмовних дьяков серебряные деньги. И немалые. И тотчас открылись в городе иноземные питейные дома. А из такого дома благостным человеком не выйдешь, свиньей выползешь. Значит, для успокоения пьяной души надобно возле питейных домов ставить храмы. Но вот же беда. Немцы, даны да литвины буевы не умеют ставить православных храмов, а ставят храмы католические. Правда, за каждый гвоздь или камень платят сами, своим же мастерам. Идешь по городу Пскову, а на каждом углу гирекают на чужом языке. Тьфу! И ксёндзы ходят совсем открыто, не таясь, нарочно крестят каждого псковского своим подлым крестованием. Своя же жизнь и торговля встала, как конь в тесном станке, когда коню подковы меняют. В том станке не легнешь, не взбрыкнешь. Бусыга едва год прошел, как от Смоленска с тетрадью пришли, по осени навестил Великий Новгород. Там тоже росла иноземная винная и пивная продажа, а новгородские купцы жили широко денежно. Им в охотку давали заемные деньги, а кто давал, про то новгородцы даже в сильном подпитии молчали. Бусыга узнал процент отдачи с тех денег и перестал якшаться с кредитованными торговцами, ибо дело это было грязное, галерное — брать взаймы под тот жидовский процент. 2 года покатаешься, как колобок в масле, а на 3-й год станешь толкать или тянуть весло на турецкой галере — это как посадят, на какую цепь прикуют. Жиды в охотку торгуют русскими рабами на Туреччине, а турки в охотку покупают русских. Вернулся Бусыга в Псков тихий, задумчивый. А тут ему Проня преподнес непонятный случай. «Я, Бусыга, в голоштанном детстве бегал по лужам да по огородам с Митькой Помариным. У него отец, помнишь, у рыбарей подрядчиком был на Чудском озере, да утоп нечаянно. Так вот, днями встретил я того Митьку Помарина, а он, подлец, уже сильно грамотный и в Чудском монастыре сидит переписчиком летописей. При нем бумага, чернила и даже есть чего выпить. Выпили мы с ним малость, и я, вот же чудной случай, поведал ему про тетрадь Афанасия Никитина. Мол, надо бы ее переписать, чтобы, значит, когда по обету отдадим тетрадь московскому князю, чтобы и у нас память осталась об умершем купце. — Ты чего? Последнее Проня проорал уже с пола, больно стукнувшись от кулака Бусыги об скамейку. «Где тетрадь?» «Ты чего, а?» Проня попытался встать и снова грохнулся на пол. «Жаль, стервец, что отца у тебя нет, и никого мужиков в твоем роду нет!» — заорал Бусыга, наматывая на кулак свой кожаный пояс, утяжеленный для случая бронзовыми бляхами. «Значит, мне придется тебя сейчас резать!» «А я обед на отца не давал!» — Проня поднялся с пола. «Но голову тебе сейчас поправлю!» Через неделю, когда у обоих сошли синяки, оба пошли в Чудской монастырь. Только вот монаха-переписчика Митьку Помарина там не застали. «Утек, видать, Митька», — тихо сообщил келарь, вздохнул скорбно и добавил. «Шептал тут Митька нашей братии, что клад нашел. И за тот клад выручит немалые деньги, когда в Псков придут купцы от франков или от польских менял. А на Польше ведь тоже большое скорбное дело, христиане. Там в мучениях помирает король Казимир». «Нам этот король, — прошипел Бусыга, — до заднего места». Он не знал, чего еще выведать про монаха-беглеца, утекшего с ихним кладом, с тетрадью. А жалостливо стоять у ворот монастыря у калиточки совсем стыдно стало. «Не говори так!» — задушевно, нараспев, прошепелявил беззубый келарь. «Вот скоро здесь встанут литвинские да польские войска, да установится ихняя власть. Тихо станет нам жить, достойно. Поскорее бы уж. Намучились мы с московской властью». Бусыга было хотел уж пристукнуть келаре, да тут влез промеж ними Проня. Проня тянул отцу келарю серебряный полтинник. «Полтинник? Вот, на помин наших душ возьми или на помин польского короля!» — елейно проблеял Проня. «Тот Митька, монах, у нас деньги брал, да не отдал. Нам бы с него деньги вытрясти, а уж потом, может, и у тебя этот Митька чего брал, отец Келы?» Полтинник, сверкнув под полуденным солнцем, исчез в маленьком кулачке келаря. Келарь оживился. «Как же, и у меня брал, и у братьей нашей брал. Вот тебе крест святой, брал, Митька. У кого по алтыну брал, а у кого и по два. На пропой брал, чего уж скрывать. Имеет Митька приверженность к пивному зелью». Бусыга сообразил, что, слава богу, тетрадь досталась дураку, и след той тетради отыскать вполне можно. Потому сунулся в разговор. «У тебя сколько денег Митька взял?» Келарь подумал, позагибал пальцы, потом поднял лицо на Бусыгу и ответил тихо: «Рубль». Оба они, и келарь, и Бусыга, знали, что рубль — это ложь, и что келарь не соврет, когда за настоящий рубль укажет, где притаился монах Митька с заветной тетрадью. Келарь получил еще два серебряных полтинника и тут же сказал: «Отмолю, ежели что худое содеется с пропавшим нашим монахом. А пропал он на питейном дворе шведского купчины на Поречной улице. Наши монахи вчера в город за подаянием ходили, так видели Митьку на том дворе». Монастырская калитка захлопнулась. «При нынешней подозрительности, при полном воровстве и безвластии, — сказал Проня, — монаха Митьку будем только резать». «Но сначала бы тебя опростать от головы», — вздохнул Бусыга. Они сидели в датском питейном доме и пили дорогое, по копейке за кружку, пиво. То пиво сбраживали в датском королевстве на русском хмеле, проданном в Пскове за копейку бочка. А цена была русскому хмелю рубль за ведро на ганзейских рынках. 1000% прибыли имели ганзейцы от обычной русской вьюнковой травы. Иноземцы уже развернули на Руси лихую торговлю, стократно выгодную для себя и в стократный убыток для русских. Иноземные купцы ходили в юфтовых сапогах и плевали на лапти русских купцов. «Время теряем», — заявил Бусыга. Он разоделся под ганзейского шкипера, выпустил наружу рукавов костромские кружева, а за воротник камзола серебряной нитью увитое узорчье. На левом боку на поясе висела у него турецкая сабля, а на правом — тяжелый кошель с деньгами. Внутри кошеля в особом карманчике таились три золотых кружочка денег, старинных арабских, а сам кошель бренчал медью еще татарского чекана. «Пошли, кошли, поехали», — сказал прибаутку Бусыга, стукнул пустой кружкой по столу и первым вышел на улицу. Проня заторопился за ним, приметив, что лицо у Бусыги побелело. Вызверился на резню купец. Шведский негациант мигом увидел, как вошел в его питейный дом на Поречной улице разнаряженный ганзейский шкипер. По шляпе видать, что шкипер. Швед выскочил в зал, поклонился ему и снова юркнул за прилавок заведения. Шкипер кинул на прилавок серебро и спросил пинту красного вина. Выпил вино и спросил у шведа: «Покажи мне русского монаха, что имеет продать клад». Ганзейский шкипер плохо говорил по-немецки, так ведь нынче в этом углу России кого только не собиралось. Испанцы даже сюда заходили, спрашивали, не надо ли кого за деньги убить. «Вот, под лавкой спит», — показал шведский негациант на Митьку монаха. «Налей стакан жидовской дряни», — приказал ганзеец и походя пнул под лавкой. Митька-монах вскочил, свалил лавку, надумал орать, но тут ему в руку поднеслась чарка крепкого зелья. За чаркой последовал кусок вареной рыбы. Ганзейский шкипер проследил, чтобы монах выпил всю чарку, и тут же утолкал его за дальний стол питейного заведения. Шведский негациант, владелец пивной, крикнул уже русских девок, чтобы прислуживать. «Гебен мир айне бух!» — иноземный шкипер протянул монаху руку. Примечание. В переводе с немецкого «дайте мне книгу». Конец примечания. «То не книга, то тетрадь!» — испугался монах. Но еще выкрикнул. «Продаю только за золото, при свидетелях!» Митька Помарин вытащил из своей дырявой рясы тетрадь Афанасия, показал ганзейцу, далеко отводя руку, и поманил к столу двух испанцев, взятых им в охранители. Испанцы, весьма пьяные, но голодные, тотчас подошли и уселись по бокам Митьки. Хозяин пивного зала радостно ухмыльнулся. Этот монах, да с теми испанцами, за три дня пропили у него на серебро почти 2 талера. Сейчас продаст свою тетрадь и деньги пропьет. Его к тому испанские головорезы обязательно направят. Хорошо. Ганзеец побренчал в своем кошле, наобум вытащил 3 золотых кружочка, протянул Митьке, а другой рукой забрал у него тетрадь и стал листать. Вроде она, Афанасия, тетрадь. Подзагажена, конечно, воском обкапана, а Проня с челядью ждет за углом, у них под седлами 10 коней. Оба испанца сторожко глядели, как ганзейский шкипер с интересом листает тетрадь. Можно у ганзейца сразу тут за углом заведения ту интересную тетрадь отобрать, а потом продавать снова. Цена теперь известна — мешок золота. Человека режут за 1 золотой кружок, а в мешке таких кружков сколько? Испанцы вытащили, не таясь, длинные узкие клинки своих шпаг, позвенели ими об стол. Бусыга от того железного звона только отмахнулся. Вот оно. На последней странице он увидел и узнал православный крест, коим покойный Афанасий почти 2 года назад под Смоленском пометил обетованную запись о принадлежности тетради московскому великому князю. Бусыга не стал отвязывать мешок с медью, а просто отрезал его саблей и грохнул об стол. Испанцы недуменно выторщили глаза, они на слух понимали мельчайший звон денег. В кошле звякнуло не золото, там звякнула медь. Бусыга столкнул одного испанца на пол, наступил на него всем своим немалым весом, пока резал другого. Потом сунул саблю жалом вниз, не глядя. Внизу под ногами хрустнуло, и тело иноземного дурня опало с последним выдохом. Аганзеец уже широким шагом выходил из питейного заведения, не пряча красную от крови саблю. Монах-дурак сидел, обнявший мешок с медью, и пьяно улыбался. «Караул!» — сипло и не в голос заорал швед. «Иноземцы режут иноземцев!» О том, что через кровь, завладев тетради Афанасия Никитина, Прония и Бусыга укрылись на своем острове, знал только Семен Бабский, старшина псковских купчин. Про зарезанных испанских наемников через день забыли, а вот про тайную тетрадь русского купца пошла молва по всему свету. Из каждой басни цена на ту тетрадь возрастала. Польский король Казимир, одной ногой стоя в могиле, обещал за нее 500 золотых дублонов, но над королем смеялись, ведь сам император Австрийской империи предлагал за тайную тетрадь уже 3000 дублонов. Но его перешиб в цене папа римский Александр VI. Первый католик из всех католиков давал за рукописный труд Афанасия аж 5000 французских луидоров, для того только чтобы получить ту тетрадь и самолично сжечь в собственном камине. А по восточным окраинам Польши до Литвинщины гулял слабый послух, что жиды, прочно усевшиеся на Великом Новгороде, дадут за тетрадь Афанаськи Никитина 1000 рублей в серебряном весе. Этому слуху завидовали, но над ним и смеялись. Жиды наладились клеймить рублевым чеканом бруски свинца, покрывать их оловом с подмесом серебра поверху. Такие рубли, пожалуй, годны только на свинчатке — бить в лоб самих жидов. Семен Бабский по раннему утру приехал на остров и теперь рассказывал укрывшимся псковским людям про цену тетради тверского купца. «Вот такая стала быть история с той тетрадью. Ты бы, Бусыга, хоть показал ее мне. Я же тебя спас от повального розыска, когда ты испанских вражин отправил Деве Марии дорогу подметать». Примечание. Это намек на испанский обычай 10 верст ползти на коленях к храму, отмаливать собственные тайные грехи. Конец примечания. Бусыга крякнул, вышел из лабаза. Семен Бабский широким платком утер пот со лба, спросил Смурнова Проню. «Сидячи здесь, на отшибе, разве торговать можно? Чем живете? Чем кормитесь?» «Ах!» — махнул рукой Проня. «Нынче только по тайным тропам и торгуют. Новгородцы вон два наших лабаза завалили своим товаром. Гонит его мимо Москвы на Казань, а оттуда по Волге в Астрахань. Ничего, мы с них берем понемножку за сохранность имущества. Живем как можем». «Недолго вам осталось мочь!» Семен Бабский снова утерся. В лабазе было прохладно, а он потел и ежился. «Москва рубит на Волге перед Чебоксарами город Нижний Новгород. Раньше там острог стоял, теперь встанет город. Знает Москва, что мимо ее карманов деньги утекают. Теперь не утекут». Проня только покачал головой. У него в Пскове осталась жена, родная сестра Бусыги. На сестрах они переженились по старому купеческому обычаю, чтобы деньги из рода не уходили. Он, Проня, душой в Пскове сидел, не на острове, и про Москву готов был забыть. Вернулся Бусыга с кожным кошлем, развернул, достал тетрадь Афанасия. Семен Бабский подержал тетрадь на ладонях, увидел православный крест в конце, перекрестился, самолично захлопнул тетрадь и завернул ее в кожу. Передал Бусыге. «Пока спрячь. Да выпить мне чего холодного подай, а? Разговор сейчас будет. «Меж вами разговор и между городом Псковом в моем лице». Сели на улице перед лабазом на холодке. Малость выпили вина. По ковшу. «Старый папа у католиков помер», — сообщил Семен Бабский. «Новый папа, именем Александр VI, говорят, совсем вызверенный человек. С турками стакнулся, готовит поход против Москвы. Письмо отписал великому князю московскому, чтобы тот немедля уничтожил на Руси православие и вводил католическую веру. А городам Пскову и Великому Новгороду папа выдал отдельные грамоты, что он эти города уже приветствует, как перешедшие в лоно католической церкви. Вот так, парни, не наливайте мне больше этого венгерского кваса, у меня чистая водка есть». Выпили водки тройной царской возгонки. Прони и Бусыга молчали, закусывали. Только Семен Бабский не закусывал. А выпивший шумно выдыхал. «В Великом Новгороде сейчас какое-то бесоверие хвостом вертит. Объявился там некто именем Жид Схария, начал рушить устои православия. В открытую крушит нашу веру. А за ним встала дура и вражина полная, в Марф-посадница. «Марфа за мужа своего Москве мстит», — осторожно сказал Бусыга. «За жида. Подлый же был у нее муж, Исаак. Занимал ей деньги, пролез в посадники Новгорода, весь город опутал долгами. Кто противился, того казнил. Русских людей, иначе как русские свиньи, не называл», — встрял Проня. «А если кому платил за работу или за товар, то исключительно поддельным серебром. Слава богу, посадил его великий князь Иван Васильевич гузном в болото». Примечание. Болото — местность в старой Москве. Конец примечания. Бусыга, хоть и крепко выпил, говорил, хорошо обдумывая слова. «Марф-посадница теперь хочет Новгород оторвать от Руси и прилепить к Литвинщине. А мы здесь при чем? Псков сам по себе, не новгородская пятина». Примечание. Земли Великого Новгорода были поделены на пятины, то есть описаны, очерчены и заверены пятном, печатью. Конец примечания. «А вы при том, купцы, что владеете великой тайной, где золото есть?» «Ну, сказал тоже», — хмыкнул Проня. «Сказал, ибо знаю, что говорю. Великий князь московский Иван Васильевич добровольно свою выю не нагнет под католический крест. Мало того, он войну начнет». «Давно пора», — отозвался Бусыга. Семен Бабский остервенел. «А войну он начнет, совсем не имея денег. И потому сначала ударит на Псков. Ему тут рядом от Москвы идти с войсками. А денег мы задолжали Москве аж за 5 лет». «Почти 20 000 рублей». Проня выругался в голос и закрыл лицо руками. «20 000 рублей! За такие деньги царь вместе с Псковом и его насельников спалит!» Старшина псковских купцов продолжал приговор. «Разживется Москва у нас деньгами, потом ударит на Великий Новгород, потом на Казань. А уж потом... «Ну а мы-то тут при чем?» — проорал Проня. «А вам придется двоим за город Псков постоять». Семен Бабский поднялся, свистнул своим холопом, чтобы подгоняли коней. «Немедля поезжайте на Москву, да с тетрадью Афанасия Никитина, как бы вроде купеческие послы. Помимо городских властей приехали к Ивану Московскому по приговору купеческой общины. И чтобы хоть лбы расшибете, но Ивана великого князя уговорите Псков не разбивать. А денег? Денег на войну против католической заразы мы, купцы, ему обнаружим и весь псковский долг вернем. Голову на то даю».